Каждый раз по дороге в город коляска хозяина, за которой всегда бежал белый клык, проезжала мимо салуна. Там постоянно околачивались три пса, которые за дня в день навязывали волку драку. Хорошо помня, чем кончаются все бои белого клыка с собаками, Скотт неустанно давал ему понять, что схватки запрещает. Белый клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо салуна, всегда попадал в неприятное положение. Ему не хотелось представать трусом, и он отделывался злобным рычанием. Все три собаки тут же отступали на почтительное расстояние, но продолжали погоню издали и гавкали, что оскорбляло волка до глубины души. Посетители салона как-то раз открыто натравили собак на белого клыка. Тогда Скотт остановил коляску. «Взять их! Покажи им, волк!» Белый клык больше не колебался. Он повернулся и молча бросился на врагов. Они сшиблись, пыль поднялась столбом, закрыв от посторонних глаз то, что происходило между белым клыком и его настырными соперниками. Но через несколько минут пыль рассеялась, и стало видно, что две собаки бьются в агонии, а третья удирает со всех ног в поле. Белый клык мчался за своим обидчиком по пятам совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая дикому зверю и в скорости. Он настиг пса на середине поля и выпустил из него дух. Слух о происшествии разнесся по окрестностям, и люди стали сами следить, чтобы их собаки не лезли к бойцовому волку. Шли месяцы. Белый клык наслаждался жизнью, греясь в лучах человеческой любви. В его характере появились спокойствие, философское терпение. Мир перестал быть ему враждебным. Последний оплот прежней дикой жизни рухнул в тот день, когда белого клыка перестал раздражать человеческий смех. Скотт давно заметил за своим волком эту неприятную особенность, но не знал, что с ней делать. Однажды он стал добродушно подшучивать и улыбаться белому клыку. Тот растерялся. Прежняя ярость заволакивала его глаза, но ей приходилось бороться с любовью. Он не мог сердиться на хозяина. Белый клык попытался сохранить невозмутимый вид, но хозяин захохотал громче. В конце концов белый клык сдался. Верхняя губа у волка дрогнула, мелькнули белые зубы, глаза вспыхнули лукавым огоньком. Так белый клык научился смеяться. Он стал даже немного играть с хозяином. Позволял ему валить себя с ног, опрокидывать на спину, а сам рычал и щелкал зубами, притворяясь, что хочет укусить Скотта. Но этого никогда не случалось. Слишком заботился волк о том, чтобы не задеть хозяина, не навредить ему. Наигравшись, они начинали смеяться. Скотт обнимал белого клыка за шею, а тот прятал ему морду под мышку и принимался ласково ворчать. Белый клык научился выражать свои чувства и впервые в жизни залаял. Правда, новым умением волк воспользовался всего дважды в жизни. Первый раз это произошло, когда Скотт пытался закрыть калитку, не сходя с седла. Его горячая чистокровная лошадь не позволяла ему сделать этого, и раз за разом испуганно пятилась назад или шарахалась в сторону. Белый клык наблюдал за хозяином с все возрастающим беспокойством, и вдруг, не в силах больше сдерживаться, подскочил к лошади и злобно облаял ее. Потом белый клык часто пытался лаять, но повторить попытку ему удалось только при достаточно печальных обстоятельствах. Скотт имел обыкновение выезжать верхом на поля. Белый клык всегда следовал за ним по пятам. Однажды лошадь, испугавшись выскочившего из-под копыт зайца, метнулась в сторону и споткнулась. Хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык так рассвирепел, что хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но Скотт не позволил этого. «Ступай домой, дружище, беги домой. Расскажи дома, что со мной беда. Домой, волк, домой!» Белый клык знал слово «домой» и, не понимая остального, догадался, о чем говорит хозяин. Он повернулся и нехотя потрусил по полю в направлении поместья. Пробежав несколько метров, он остановился в нерешительности и оглянулся. «Домой! Домой, волк!» Когда белый клык весь в пыли, тяжело дыша, подбежал к дому, все семейство сидело на веранде. Дети встретили белого клыка радостным визгом и бросились ему навстречу. Он вырвался от них, подбежал к Элис, схватил ее зубами за платье и потянул к себе. Легкая материя треснула. Элис испуганно вскрикнула. Судья поднялся с кресла, готовясь защитить женщину. Бет и Мэри тоже подошли ближе. Белый клык вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой. Он силился как-то выразить то, что было поручено передать им, но не мог. Белый клык внезапно разразился оглушительным лаем. «С Уиданом беда!» Все вскочили с мест. Белый клык сбежал с веранды, поминутно оглядываясь, словно приглашая людей следовать за собой. Залая второй и последний раз в жизни, он добился, что его поняли. Так между белым клыком и обитателями поместья навсегда воцарился мир. Он спас Уидона Скотта и стал почти членом семьи. Отношения волка с собаками тоже существенно улучшились. Однажды Колли долго бегала по лугу, а потом увлекла белого клыка за собой в лес. Белый клык засомневался. Он знал, что хозяин собирается кататься верхом. У крыльца стояла оседланная лошадь. Но белый клык неожиданно ощутил в себе небывалый подъем, который был сильнее познанных им законов, сильнее привычек, сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни. Овчарка легонько куснула его и побежала прочь. Белый клык послушно затрусил следом. В тот вечер хозяин катался верхом в одиночестве. Белый клык бегал по лесу бок о бок с Колли, как много лет назад в суровой северной глуши бегали его мать Кичи и его отец Одноглазый.